Глава 12. Мы въехали в Красноярск. И первое, что бросилось в глаза — пустота. Ни машин, ни людей. Для города такого масштаба это выглядело странно, почти нереально. Но вспоминая, как всю дорогу трасса была пустой, я уже не сомневался. Нам расчистили коридор. Я невольно сравнил этот Красноярск с тем, что я знал в своем прошлом мире. Там город был крупным, но здесь он казался раза в три, а то и в четыре больше. Точную географию я не изучал, да и смысла особого не видел, но даже по ощущениям ясно. Людей здесь живет гораздо больше, чем там, откуда я пришел. Строения напоминали мой мир. Те же многоэтажки, те же частные дома. Разница была в планировке, что и ожидалось. Чем ближе к центру, тем дороже и выше здания, с ухоженными фасадами и витражами. А чем дальше от центра, тем сильнее резал глаз контраст. Вдали уже угадывались районы, которые здесь назывались трущобами. В современном мире я не ожидал увидеть трущобы в прямом смысле слова, с облупленными стенами и окнами, заклеенными тряпьем. Я даже наводил справки. В таких домах люди действительно жили плохо. По сути, это были коммуналки, как в Советском Союзе. Одна кухня на несколько семей, от 3 до 8, в зависимости от размера. В лучшем случае, две комнаты на семью. Социальное жилье для тех, кто не мог позволить себе больше. Я сам внутрь таких домов не заходил, но планировки попадались. Все выглядело так, что человек жил там не столько ради удобства, сколько ради того, чтобы просто иметь крышу над головой. И все же именно такие районы меня интересовали. Род только-только начал подниматься, и мне нужны были люди. Много людей. Дешевых, простых. Тех, кто готов работать за шанс выбраться. А ближайшее место, где можно найти силу за малую цену, это как раз трущобы. Въезжая в город, я отметил еще один факт. Дома, что стояли вдоль трассы, выглядели прилично. Фасады аккуратные, окна целые, кое-где даже свежая краска. Все выглядело так, словно Красноярск хотел показать нам правильное лицо. И я подумал, в одном мире демократия, в другом императорская власть, а суть не меняется. Чиновники работают по одной и той же схеме. Там, где видят проверяющие, красота и порядок. Куда уходят деньги, там их видно. Но стоит заглянуть дальше, уверен, картина была бы совсем иной. Но куда сильнее бросалось в глаза другое. Ни одного человека на улице. Ни гуляющих детей, ни торговцев, ни просто прохожих. Красноярск был огромным, но выглядел сейчас так, словно город вымер. Я машинально бросил взгляд на окна ближайших домов и понял, люди там есть. Много людей, слишком много. В каждой квартире, за каждой занавеской кто-то сидел, затаившись. Их было столько, что меня невольно пробирало холодом. Как они смогли загнать толпы людей по квартирам? Я сосредоточился чуть дальше, и тогда стало ясно. Давление. Тяжелое, вязкое. Заклинание высокого уровня. Я не мог разобрать его до конца, но чувствовал, это барьер. 7-й, может, даже 8-й ранг. А за ним море эха. Сотни. Тысячи струящихся потоков. Люди. Их энергия билась и переплеталась так плотно, что у меня закружилась голова. Даже дыхание стало тяжелым, будто я слишком резко вдохнул холодный воздух. Мне стало нехорошо. Я откинулся на сиденье, чтобы хоть немного сбить этот удар. Ну и теперь я был полностью уверен. Сегодня, как минимум, я не сдохну. Ни здесь, ни там. Но в тот же миг напрягся Максим. Его плечи чуть подались вперед. Он что-то коротко прошептал в рацию. Слова я не разобрал, но догадался. Впереди колонны. И по встречной полосе встали 9 машин. Сопровождение. Как я понял, что именно сопровождение? Да просто, если бы хотели убить, уже бы что-то прилетело. А так ровно, спокойно, сдержанно. Но ментальные нити я почувствовал. Несколько сразу. Они не атаковали, они искали. Меня. Рука сама дернулась. Хотелось провернуть тот же фокус, что и в прошлый раз с менталистами. но я вовремя одернул себя. Не стоит. Сейчас явно не момент. Они нашли Максима Романовича, и после этого на нашу машину навесили щит. Я сразу ощутил его тяжесть. 8-й, может, даже 9-й ранг. Пробовать его читать себе дороже. Еще сознание потеряю в салоне, а меня в таком виде довезут к императору. Представил эту картину и едва не рассмеялся вслух. Я, бездыханный, валяюсь на полу тронного зала. Император стоит надо мной, щурится и, не найдя ничего лучше, тыкает меня носком сапога. Или в кедах он там ходит, не знаю. Но вид у него серьезный. Он пинает меня еще раз, потом с видом величайшей милости кивает слуге. Тот сует мне в руку бумажку. «Поздравляем! За убийство монстра 8-го ранга. Приз — сертификат на 10 тысяч рублей». Меня уже за ногу вытаскивают в сторону, освобождая место следующему посетителю. Картина вышла настолько живой, что я невольно усмехнулся. В любом состоянии, хоть стоя, хоть лежа, к императору я все равно попаду. Наши водители получили от Максима еще одну короткую команду, и колонна перестроилась. Машины чуть разошлись в стороны, и мы выехали прямо в центр дороги. Было очевидно, встречного движения здесь все равно не будет. В этот момент нас окружили 9 черных машин. Все одинаковые, затонированные стекла, гулкие моторы, строгие линии кузова. Императорская канцелярия. В этом нельзя было ошибиться. Мы оказались в самом центре, словно в кольце. И тут меня впервые накрыло осознание. Сейчас я нахожусь, пожалуй, в самом безопасном месте Красноярска. Столько силы, столько магов, столько щитов и плетений, что даже представить сложно, какой идиот рискнул бы сунуться в эту кучу. Нужно быть законченным самоубийцей, чтобы попытаться. Хотя, если подумать на меня, ведь и так не было совершено ни одного нападения. А я ведь ждал. Я почти был уверен, что где-то по пути обязательно попробуют меня прикончить. Но ничего не случилось. Ни одной попытки. И от этого становилось только тревожнее. Чем дальше мы ехали в этом идеальном кольце охраны, тем сильнее давило ощущение тревоги. Я прекрасно знал простое правило. Если есть затишье, значит, будет буря. И это факт. Да, канцелярия явно постаралась. Дала мне протекцию, зачистила дорогу, возможно, выжгла все засады в лесах вокруг моего поместья. Проверила почти каждый метр, каждую тень. Сейчас я ехал под их прикрытием, и это чувствовалось. Но ведь оно не будет вечным. После встречи с императором этот купол защиты спадет. И вот тогда меня снова захотят убить. Тот убийца, что стрелял в меня, он ведь где-то рядом. Я это чувствую. Он ждет, выбирает момент. Может, хочет заставить меня самого шагнуть в петлю, свести с ума ожиданием. И, честно говоря, у него почти получается, потому что я слишком много думаю, слишком быстро. Могу за секунды прокрутить десятки вариантов, и все они заканчиваются одинаково. Где-то когда-то прилетает пуля. А я не знаю, где и когда. И это, пожалуй, хуже всего. Я уже почти начал загонять себя в эти мысли, когда голос Максима вернул меня обратно. «Мы рассчитывали прибыть без 10:03, но пробок нет. Так что будем в 14:30, на 20 минут раньше графика». И я только кивнул. Интерлюдия. Группа зачистки. «Группа 1, передавайте». «Все чисто. 15 трупов». «Отлично сработано». «Так не мы их убили». «Они уже мертвые были?» «Группа 3, докладывайте». 5 трупов». «Молодцы! Не нашими силами. Состояние как будто неделю назад уже». «Группа 5». 2 человека. Лежат, без голов». «Кто работал?» «Понятия не имеем». «Голов нет, рук почти тоже. Но точно не мы». «Группа 6, доклад». «У нас интересней. 2 ямы. Внутри просто фарш». Но без следов магии. Фарш? Ну да, чисто руками. Группа 7, внимание! Извините, что засоряю канал, но вы не поверите, здесь мужик без головы. и с двумя мечами в руках. Судя по всему, собирался вскрыть броневик, как консервную банку. Получилось бы? Ну, нет. Секунда тишины, потом хриплый смех сразу с нескольких каналов. Группа 8. Тоже чисто. Но кто-то опередил нас на сутки. Все прибрано. Группа 9. Подтверждаем. Следы зачистки, не нашими руками. Эфир слегка зашипел, и в общий канал вышел старший офицер. Итог. Дорога и лес чисто, угроз нет. Но кто-то явно поработал до нас. Вопрос. Кто? Щелк. Сообщение ушло. Кирилл Евгеньевич, сидя в одной из императорских машин сопровождения, получил сводку на свой телефон. Пробежал глазами и хмыкнул. «Уже зачищено, значит? Любопытно». Он откинулся на спинку сиденья, глядя на ровную колонну, и позволил себе легкую усмешку. «Ну что ж, барон, сегодня ты точно доберешься. Только кто тебя так защищает?» 5 минут до места, господин!» Конец интерлюдии. Мы прибыли ровно к тому времени, о котором говорил Максим Романович. Колонна плавно затормозила у массивного здания. Я даже не удивился, когда навстречу сразу вышел Кирилл Евгеньевич. Все как и положено. Шаг уверенный, голос спокойный, лишних слов нет. «Рад вас приветствовать, Аристарх Николаевич!» Вежливый кивок, и он продолжил. «Вы прибыли чуть раньше, чем ожидалось. Но мы предполагали это. Портал готов. Можем отправить вас прямо сейчас». Я поднял взгляд. Здание и вправду выглядело особенным. Не станция и не административный корпус, скорее крепость. Толстые стены, зубцы, башни, арочные ворота. Видно было с первого взгляда. Это не просто постройка. Это портальный центр. Старый, тяжелый, величественный. Место силы. Я проезжал мимо него не раз, но никогда не думал заглянуть внутрь. Да и зачем? Я точно знал, вход сюда стоит дорого. Отправиться в Москву около 500 рублей. И это еще через общую очередь захочешь пройти отдельным порталом, готовься к аукциону. Кто больше заплатит, тот и первый шагнет в сияющий проем. Современное общество требовало современных мер. Даже на магии устроили торги. Запуски шли каждые 5, 10, 15 минут. Иногда реже. Почему так, никто толком не объяснял, но я догадывался. Дело было в кристаллах. В кристаллах силы эхо-монстров. Особенно редких, тех, что рождались со стихией пространства. Чем сильнее монстр, тем дольше хватало заряда, тем дальше можно было шагнуть. Позже я узнал, что систему модернизировали. Теперь арки могли подпитываться и кристаллами других стихий, а не только пространственных. Сложные цепи, аккуратная стабилизация, и вот тебе портал работает снова. Но это и объясняло паузы. То ждут, пока остынет система, то меняют кристалл, то прогоняют энергию через сеть. «Добрый день, Кирилл Евгеньевич», — я коротко кивнул. «Максим все рассчитал, но мы и сами не ожидали, что вы создадите для нас целый коридор, поэтому и прибыли раньше». Он только усмехнулся и жестом пригласил пройти внутрь. Залы крепости встретили нас тишиной. Пусто. Ни людей, ни очередей, ни суеты. Лишь охрана. Именно она сразу бросалась в глаза. На первый взгляд их форма казалась чуждой этому миру. Если бы я не знал, где нахожусь, решил бы, что попал в какой-то фантастический фильм. Черные костюмы, маски, непрозрачные шлемы. Ни одного открытого сантиметра тела. Словно люди внутри исчезли, уступив место машинам. Но я видел эхо, и потому понимал. Никакие это не машины и не будущее. Их доспехи были собраны из кусков монстров. Жила к жиле, пластина к пластине. Где-то использована кожа, где-то кости, где-то органы, насыщенные силой. Все это сплетено, пропитано, усилено. И именно поэтому держится так идеально. Я задержал взгляд на ближайшем. Черный костюм облегал его фигуру, делая ее еще массивнее. Маска без прорезей, глухой шлем, ни малейшего намека на глаза. Но я уверен, в темноте он видел бы даже лучше, чем я при дневном свете. Каждое движение указывало на то, что внутри усилены сухожилия и мышцы монстров. Шаги бесшумные, стойка ровная, дыхание почти не слышно. Это не просто стражники. Это были элитные бойцы, одетые в броню, которую невозможно спутать с обычной. Каждый выглядел как отдельное воплощение силы. И от этого пустые залы крепости становились еще более давящими. Все стражники были в одинаковых костюмах. И это наводило на мысль. Значит, это не разовые доспехи, а почти заводское производство. Каждый комплект — черный, глухой, цельный. Одинаковые жилы монстров, одинаковая выделка кожи, даже швы совпадали. «Хочу такие же для своих дружинников», — мелькнуло у меня. «А лучше, еще лучше». Кирилл Евгеньевич чуть замедлил шаг и заговорил. «Аристарх Николаевич, по указу императора мы должны только сопроводить и отправить вас в Москву. Но так как у нас с вами сложились неплохие отношения...» Он скользнул по мне взглядом. «А наш прошлый разговор был для меня и приятен, и удивителен. Я решил действовать шире. Мы встретим вас здесь и дадим вам такой же коридор до конца Красноярска». Он сделал легкую паузу и добавил. «После города, к сожалению, мы не сможем продолжить сопровождение. Есть другие дела. Это моя личная инициатива, но будьте уверены, в Красноярске вы сегодня полностью под нашей защитой. И еще. По указу императора, вы имеете право остаться в столице на один день с полной протекцией. При желании, конечно». В этот момент дверь с грохотом распахнулась. В зал буквально влетел молодой парень весь на крике. «Да кто посмел не пустить? Я сын герцога! Наследник! Как смеют меня останавливать?» Он кипятился, не выбирая слов. «У меня заказан портал на 14:45!» Почти взвизгнул он. «Сегодня важная встреча в Москве!» Я машинально скользнул взглядом по его лицу. Слишком живые глаза, слишком много блеска и явно не делового. Там не было ни грамма серьезности, скорее похоть. Ну да, важная встреча. Видимо, свидание, если не хуже. И на миг я даже поймал себя на странной зависти. Не к самой аристократке, с которой он собирался повидаться, а тот, что этот сопляк может себе позволить вот так, наскоком, купить билет на портал и слетать в Москву ради одного вечера. Минимальная цена 500 рублей. А если у него действительно был забронирован отдельный слот, то это уже 1,5, 2, а то и 3 тысячи. Просто чтобы сгонять туда-обратно на ночь. Парень обернулся к залу, явно готовый вылить еще поток ругательств, но замер, заметив Кирилла Евгеньевича. Слова застряли у него в горле, и только губы дернулись, будто он не знал, продолжить или сглотнуть вместе с яростью. «Фридрих», — тихо сказал Кирилл Евгеньевич, словно для себя, но я отчетливо услышал. Я вскинул брови. Странное имя для Российской империи. Фридрих. Да уж, сразу подумалось. Отец наверняка фанат света, Союза Великих Европейских Территорий. Там обожают кичиться святостью и величием. Похоже, эта мода добралась и сюда. Я почувствовал, как Ольга машинально шагнула за мою спину. Не из робости, скорее из опыта. Она знала, как умеют вести себя аристократы, и наверняка сама не раз сталкивалась с приставаниями. Да, она аристократка, но ее род вымер, и в глазах многих она всего лишь единственная выжившая, уязвимая. Милена же, наоборот, сделала шаг вперед. Ее рука автоматически дрогнула за спиной, привычное движение к кинжалам. Я заметил это. Она тоже заметила. И вовремя остановила себя. Пальцы замерли в пустоте. За парнем в зал вошли и его люди, 6 охранников. Трое из них держались так, что сразу было видно. 9-е ранги пути силы. Еще 2-е — 8-е. И один, без сомнений, маг 7-го ранга. Это не какая-то невероятная мощь, но для постоянной свиты сила более чем серьезная. Очевидно, это была его личная охрана. Та, что неотлучно сопровождает его повсюду. И это уже говорило само за себя. Мальчик был непростой. Он двинулся к нам, и в прищуре глаз читалось то самое выражение хищника, заметившего новых жертв. Взгляд скользнул по моим невестам, оценивающий, самоуверенный. Как будто добыча уже принадлежит ему. С ними он точно не был знаком. Они не вращались в его кругах. Но почему-то я был уверен, под него ложилась любая аристократка. И это неудивительно. Герцог здесь был один, единственный в регионе. Почему так, я не знал, но знал другое. Это высокий уровень, очень богатый род. И, разумеется, не бедствующий в связях и возможностях. Я отметил еще деталь. У охранников было оружие. Не для парада, настоящее. Это было демонстрацией силы, намеком, что с этим наследником шутки плохи. С каждым его шагом происходили метаморфозы. Блеск жадного азарта в глазах угасал. Исчезал тот самый вожделенный прищур, с которым он смотрел на моих невест. Скулы напряглись, лицо словно вытянулось, стало холодным и собранным. Походка изменилась. Не развязная и надменная, как в начале, а ровная, выверенная, аристократическая. На глазах передо мной из распущенного мальчишки вырастал наследник герцога, настоящий аристократ. И я понял. Вот сейчас начнется именно то, о чем я читал десятки раз. Та самая словесная дуэль, что во всех фантастических романах и историях про попаданцев и дворян. Оскорбления на грани дозволенного, едкие реплики, где честь вроде бы не задета, но каждый в зале понимает. Удар нанесен. Я уже видел, как он готовится. Вот-вот раскроет рот. Сейчас это начнется.